Мощные ударные волны стали расходиться чуть дальше основного места битвы. Схлестнулись Георг и предводитель ангелов. В это время ударами своих кулаков Сейрарк превращал в порошок кости ангелов. Послышался крик коня Байла, что отвлекло его от драки и дало возможность ангелу контрактовать. Глубокая рана появилась на груди наследника Байлов. Тут же в ангела ударила молния с облаков, появившихся на небе совсем недавно. Она парализовала противника Сейрарга, что дало ему шанс покончить с ним. Я еле отклоняю копье ангела своим собственным, как ощущаю, что мне пробили ногу сзади. Не успеваю вскрикнуть от боли, как мой противник решает меня добить. Копье останавливается перед самым носом. Его, шипя от боли, держит Широны в своих руках и не дает сдвинуть дальше. Пользуюсь удачным моментом и пронзаю голову врага. Сбиваю с ног Широны, чтобы по ней не попало летящее копье. Перед нами на секунду появляется огромная фигура Балама, которая подхватывает тело убитого мной ангела и бросает его в противника, а затем исчезает, резво прыгая с одного места на другое для своих пропорций. Слышится еще один болезненный вскрик, но на этот раз он принадлежал Акина. Я разворачиваюсь и вижу ее с пробитым боком. Она даже раненой не давала возможности добить Куишу, что сейчас валялось без сознания. Мощный взрыв света, и вскоре под моими ногами появляется голова Георга, а лидер ангелов, который потерял одну руку, издает победный крик. Недолго. Стрела пробивает ему затылок и выходит из открытого рта, а затем еще несколько стрел пронзают спину. Отовсюду появляются сотни демонов разных столпов, чей напор быстро ломает защиту ангелов, и их жизни стремительно заканчиваются. Узнав количество погибших демонов за сегодняшний день, число которых перевалило за 200, я мог только материться. Кое-какую радость могла принести только весть о том, что на одну фракцию безумных ангелов в мире стало меньше. Их было убито гораздо меньше. Всего в лесу действовало около 60 ангелов. «Пожалуйста, Ринджи, не называй меня больше ангелом», были первыми словами Атакина, что я услышал в больнице, когда наше лечение, наконец, закончилось, и мы просто лежали и отходили от пережитого в палате. «Я готова быть твоей демонессой, но не ангелом». Примечание к части. «Пожалуйста, господа, не забываем про альбом. В следующей главе появится один дампир и начнется его эрочка. К слову, на платформе на букву «Б» доступны черновики. Спасибо, что читаете. Последствия и Гаспер Влади. Я аккуратно размотал бинты на руках Широны, сейчас сидящей рядом со мной. Ее маленькие ладошки были покрыты шрамами, будто бы от ожога. Это было недалеко от истины. Свет обжигает демонов, а Широны, чтобы спасти меня, остановила копье ангела голыми руками. «Не стоит беспокоиться», — заверил доктор, что наблюдал за процессом снятия бинтов, а сейчас внимательно осматривал руки девочки-кошечки. Он должен был сам снять бинты, но по моей просьбе уступил эту роль мне. Хотелось лично проверить состояние Широны. Они вскоре исчезнут. Демоны могут со временем менять свой облик. Зачатки этой способности есть даже у маленьких детей. Она работает больше интуитивно. Если демону в себе хочется устранить какой-то изъян, то со временем он пропадет. Сомневаюсь, что самой Широне нравятся рубцы на ладонях. Они действительно скоро исчезнут. Еще раз хочу поблагодарить тебя, Широне. Тепло улыбнулся я ей, держась за ручки девочки. «Ты действительно спасла мне жизнь». Я коснулся своими губами тыльной стороны ладони Широны. «Спасибо». Я понял, что неожиданно смог смутить непробиваемую девочку. На ее лице появился легкий румянец. Она отвернула голову, словно не желая смотреть на меня, на источник ее смущения, но все же украдкой бросала взгляды в мою сторону. Широна подобралась, будто пытаясь сделаться меньше, при этом на ее лице была довольная улыбка. Жаль, что подобное не продлилось долго. «Арара, господин Ринджи, а я ведь тоже получила ранение», — игриво произнесла Акина. «Вы и меня поцелуете, только куда?» И обозначая одно из мест предполагаемого поцелуя, Акина задрала свою футболку, оголяя живот, а затем добавила, что не против и обычного поцелуя в губы. Раз она начала свою привычную игру, целью которой было, вероятно, хоть как-то смутить меня или даже, возможно, соблазнить, то с ней все в порядке. Она отошла от случившейся битвы. Маленьким детям, даже если они демоны, обычно не приходится участвовать в схватке за собственную жизнь, видеть смерть и убивать. Я боялся, что подобное оставит какую-то моральную травму на Акина и Широны, но, слава тьме, все обошлось. Первое время Акина, конечно, ушла в себя, но сейчас с ней все было, судя по всему, нормально. Детская психика пластична, она легко перестроится под изменившимся обстоятельства. А еще Акина и Широны изначально не люди. Они сверхъестественные существа, чья психика чуть отличается от людской. К слову, хоть Акина и получила копьем света в бок, у нее не было каких-то рубцов или еще чего-то подобного, что говорило бы о травме. В ней все же течет кровь падшего ангела, что дает кое-какое сопротивление к свету. Последствия атаки ангелов все же были. Весь подземный мир встал на уши. Фалбиум Асмодей, один из владык демонов, объявил военное положение. Демоны готовились к новому витку войны трех фракций. Напряжение на границе с падшими ангелами стало осязаемым. Случились несколько стычек, но благо никто в них не был убит. Да и произошли они в основном с теми, кто яро желал продолжения старого конфликта. Что со стороны демонов, что со стороны ангелов подобных личностей, к сожалению, хватало. Правда, в основном это была старая гвардия. Демоны, что застали еще первого Люцифера. Молодым война не сдалась, у них были другие приоритеты. Небеса и Григори, крупнейшие организации ангелов и их падших собратьев, тут же направили послов для урегулирования опасной ситуации, когда война могла вспыхнуть в любой момент с новой силой. Оба посла открещивались от действий тех ангелов, что устроили стычку в мертвом лесу, но на кое-какие уступки Небеса и Григори все же пошли. Первые из-за того, что напали все же ангелы, вторые из-за конфликтов на границе. Посланник Небес банально не мог доказать, что напавшие ангелы не принадлежали его организации. А падший, говорят, просто махнул рукой и спросил, что мы, демоны, хотим, когда ему показали запись с Кокобелем, орущим о том, что надо идти вырезать демонов. Не знаю, что именно получили владыки за отмену военного положения, но это явно что-то ценное, ибо ходила четверка владык со столь довольным видом, что напоминало квартет веселых, улыбчивых дураков. Кое-какие изменения произошли и среди моих фигур. Акина и Широны начали тренироваться серьезнее, изучать магию и заниматься физическим развитием, хоть первое больше касалось моей королевы, а второе ладьи. Просто внезапно выяснилось, что даже на банальной прогулке ты можешь умереть. К слову, возможно, я немного не прав насчет мотивации Широны. Она, когда набивала руки об стальную шпалу, тихонько шипела от боли и проговаривала, что надо стать сильнее, потому что Ринджи слаб. Мое самолюбие так не ранили уже давно. Но неожиданно сильнее всего ситуация отразилась на Киба. Он ходил мрачным и винил себя, что надо было идти с нами. Мол, с его помощью, возможно, обошлось бы без потери, мы не получили свои раны. Пика его мрачность настигла на похоронах гвардейцев. С тех самых пор он вновь стал выполнять роль моего телохранителя, будто мы вернулись к тому моменту после инцидента с беглым демоном. И раз Юта теперь ходил за мной хвостом в свободное время, то ко мне присоединилась и тоска. Шутки про то, что я похожа какой-то кицуне с несколькими хвостиками, отныне звучали от меня часто. Но смутить Киба не получалось. Он был настроен серьезно, стал истинным рыцарем Гримари. Ребенку больше не хотелось терять друзей. У меня получилось уговорить Юта составить мне компанию за подглядыванием. Он, конечно, вначале ломался, но потом вспомнил, что сам обещал меня всегда и везде сопровождать. И теперь мы медленно, но верно ползли в сторону горячих источников. Юта мне нужен был просто потому, что когда огребаешь с кем-то на пару, половина урона автоматом идет на твоего товарища. Я учел свою прошлую ошибку. Теперь мы будем подсматривать не в замке Гримари, где у меня есть определенный шанс нарваться на родственника, а в общественных купальнях. Наконец, дойдя до высокого заборчика, я лег на спину и перевел дыхание. Это было изматывающе, но определено того стоило. Хе-хе. Через некоторое время в заборчике появилось две дырочки. И меня совершенно не волновало, что забор сделан из камня и в толщину около 40 сантиметров. Вот в чем заключается истинный смысл силы разрушения. Она нужна для подглядываний. Но первым на всякий случай смотреть я не полез. Вдруг там опять окажется кто-то из моей родни. Вперед себя я пустил Юта. Боишься, что там будет твоя мама? Почему-то после ухмылки Юта мне очень сильно захотелось ему врезать. КХМ, ладно, приступим. Юта прислонился к дыре. Прошла секунда, вторая, третья. Юта отпрыгнул на несколько метров назад и взялся за сердце. «Эрринджи», — произнес он мое имя, медленно падая на спину. Я подскочил к своему другу и не дал ему удариться головой об землю. «Хоть и недолго, но я рад был служить тебе, Ринджи». «Что случилось, Юта?» Там глаза Юта выцвели, стали стеклянными, а потом словно разбились на маленькие осколки и осыпались. Там ужас. То, чего ты не должен видеть. Мужской день. Блондин в моих руках перестал подавать признаки жизни. Нет, Юта, не умирай. Взревел я, глядя на небо. Слезы появились на глазах Гаспера. Идея с побегом из замка не казалась ему теперь слишком хорошей. В замке его всего-то презирали, не любили и издевались, а во внешнем мире. Идея с побегом из замка не казалась ему хорошей, особенно сейчас, когда он влачил столь жалкое существование. Гаспер был столь плох, что не мог даже прокормить себя, добыть обычную человеческую пищу и хоть немного крови. Крови, что даже не принадлежало человеку. Возможно, он мог бы перекусить, но ему стало жалко котенка. Такое же никому не нужное существо, как и он сам. Гаспер совсем исхудал, живот сводило от боли, одежда быстро превратилась в лохмотья. Он с головы до ног был очень грязным, вонял. В последние дни сил было так мало, что он предпочитал не двигаться. Хорошо, что его сейчас не видит Валерия, единственная подруга, что помогла ему с побегом. Очень хорошо, что у нее не получилось бежать вместе с ним. Гаспер бы не вынес, если Валерия была в том же состоянии, что и он сейчас. Да, хорошо, она больше не увидит его, как и он ее. История Гаспера вот-вот должна подойти к концу. Он сам не понимал, что были ли сейчас это слезы облегчения или горечи от скорой гибели. Гаспера настиг враг, не вампир. Вампиры его практически не преследовали, но зато за ним уже долгое время вел охоту самый обычный человек, даже не церковник, а тот, кто именует себя охотником на вампиров, чья цель в жизни заключается в истреблении вампиров и прочих похожих на них существ. Он был зажат в угол в грязной подворотне. Запыхавшийся охотник поднял руку с пистолетом и готов был вот-вот нажать на курок, чтобы получить наслаждение от убийства очередной своей жертвы, как все вокруг замерло. Священный механизм Гаспера, его личное проклятие, вновь сработал в случайный момент и заморозил время охотника. Гаспер поднялся, сделал пару шагов, а потом вновь упал. Сейчас ему было тяжело даже дышать. Сил после погони совсем не прибавилось. Неожиданно прозвучали выстрелы. В то место, где был Гаспер пару секунд назад, угодило несколько пуль. Время охотника вновь пошло. Он с раздражением перевел пистолет на Гаспера. «Вновь твои чертовы фокусы, тварь. Но похоже, ты уже выдохся и больше не сможешь убежать от меня». Охотник был настолько уверен в себе, что подошел к Гасперу вплотную и наставил ему свой пистолет прямо в лоб. Гаспер ненавидел себя в этот момент. Он презирал свою слабость и страх, что сковал его, не позволил оказать хоть какое-то сопротивление. Ненавидел, что сейчас он сдался, повесил руки. Но сделать он все равно ничего не мог. Даже проклятый механизм больше не работал. Гаспер видел, как охотник медленно нажимает на курок, словно это какой-то торжественный момент, который нужно растянуть. Но выстрела в итоге не было. Пистолет охотника разделился на две половинки, и одна из них со звоном упала на асфальт. В руках мужчины остался только небольшой огрызок. Охотник от шока широко раскрыл свои глаза, но удивление быстро сменилось на гнев. Он стремительно достал новый пистолет из-под своего плаща. «Ублюдок, это был мой любимый!» – закричал он на Гаспера, но был тут же прерван холодным голосом, что прозвучал совсем рядом. «Твой пистолет уничтожил не дампир, к шее охотника был приставлен меч, от которого исходила жуткая, темная аура. Не дергайся, умрешь раньше, чем успеешь сделать что-либо. Ара-ара, Юта-кун такой страшный!» — вдруг услышал Гаспер новый голос, который на этот раз принадлежал девушке. В переулке показалась красивая девушка на несколько лет старше его самого. Блондин, что был хозяином приставленного к шее охотника меча, совсем не обратил на нее внимания. Был полностью сконцентрирован на человеке перед собой. Но в одном он прав. Голос девушки из игривого стал столь же холодным. По ее телу пробежали искры. Она посмотрела на охотника так, что тот задрожал от страха и чуть сам не напоролся на меч блондина. «Кого-то следует наказать. Акина-сан, это не лучшая идея». Появилось еще одно новое действующее лицо. Девочка с седыми волосами, которые были убраны в два аккуратных хвостика. Она единственная не источала сейчас тут враждебности к охотнику. Из-за убивать людей плохо. Блондин, которого одна девушка назвала Юта, а другая Изея, тяжело вздохнул. Меч мелькнул в его руках. Гаспер не успел заметить, как мужчина, скрючившись от боли, уже валялся на земле. Крови не было. Его просто ударили набалдашником меча. Тоска, он хотел убить этого дампира, совсем безобидного на вид ребенка. В любом случае сначала надо спросить у Ринджи, что с ним делать. Девочка явно волновалась. Гаспера бы сейчас тоже сковало волнение, но он был столь измотан телом и душой, что сил на какую-то реакцию вообще не осталось. Вдруг он захочет узнать у него что-то? «Проклятые вампиры, я вам ничего не расскажу», — закричал мужчина, который наконец смог прийти в себя после удара парня, но кричать долго ему не дали. Мелькнула молния, и мужчина вырубился. «ТЦ, слабак», — недовольно цокнула девушка, что появилась в переулке сразу же после блондина. Она все же смогла заставить нервничать Гаспера. По ее руке продолжали бежать разряды, и казалось, что один из них сейчас сорвется прямо на него. «Хорошо поработали, ребята», — Гаспер услышал новый мужской голос. В конце переулка показался аловолосый юноша с расправленными плечами и гордо поднятой головой, что выглядел старше всех присутствующих тут, если не считать охотника. Его черты лица были каким-то злыми на вид, кровожадным, будто принадлежало какому-то хищнику, но все остальное напоминало в нем аристократа. Весь его вид был одухотворенным, изящным. Гаспер бы подумал, что перед ним сейчас стоит чистокровный представитель вампиров, но возникнуть этому суждению мешала улыбка, искренняя, теплая, которая никогда не появилась бы на лицах его сородичей. А еще взгляд, он был добрым, слишком добрым для хищника, которым уже нарек про себя Гаспера Ловолосова. Гордой походкой он устремился прямо к нему, но сделав всего пару шагов, резко уперся руками об свои колени и протянул жалким голосом, полным страданий: «Как же я запыхался!» Весь аристократический блеск тут же потух. Перед ним предстал парень, что просто очень сильно устал и еле стоял на ногах. «Черт, ну вот зачем тебе надо было так далеко убегать? Не мог просто остановиться за поворотом?» — задал ему вопрос Ловолосый. «Пока я тут за тобой гонялся, успел потерять свою печень». К Ловолосому кто-то тихо подошел сзади и стал придерживать, чтобы тот не свалился от усталости на ровном месте. «Спасибо, Широны». «Нет, это уже было слишком. Для такого затворника, как он, в столь тесном месте было чересчур много новых лиц». Проклятый механизм словно услышал переживания Гаспера и решил ему помочь. Все в переулке замерло. Гаспер почувствовал, что заморозил людей на несколько минут. Этого должно хватить, чтобы он смог убраться отсюда и спрятаться. Гаспер, конечно, был благодарен этим незнакомцам за спасение, но контактировать с ними совсем не желал. Наконец, поднявшись на ноги через некоторое время, Гаспер, шатаясь из стороны в сторону, направился к выходу из переулка. Когда он уже почти достиг его, кто-то резко дернул Гаспера за шиворот одежды. Гаспер невольно сделал несколько шагов назад и глянул себе за спину. «Даже спасибо не скажешь?» — спросил Ловолосый, широко скались. «Хе-е!» Гаспер от страха позорно визгнул. Механизм сработал повторно, но улыбка Ловолосова стала только шире. Он не замер, его время не остановилось. «Интересный у тебя механизм», — произнес он, все еще продолжая удерживать Гаспера за шиворот. «Слушай, ты никогда не думал поменять свою расу? Говорят, быть демоном нынче выгодно, а слугой Гримари тем более». Я без стука вошел в рабочий кабинет Сазикса. Его секретарь тоже не успел предупредить о моем появлении. Сазикс начал быстро прятать коллекцию дисков с играми и свою приставку, но увидев, что это всего лишь я, с облегчением выдохнул и вернул вещи на свои места. «Привет, Ринджи. Решил навестить своего брата?» — с радостной улыбкой поинтересовался он у меня. «Да, я очень рад. Поиграем?» — протянул он мне контроллер. «Нет, у меня нет времени. Я решил к тебе зайти лишь потому, что мне было по пути». «Жаль», — Сазикс показушно стал делать вил, что ему грустно. «Ты пришел только поздороваться со мной. Кстати, поздравляю тебя с появлением слона. На самом деле я хотел тебя попросить прекратить мне подбрасывать под ноги детей, что оказались в трудной жизненной ситуации». Сазикс сделал вид, что вообще не понимает, о чем идет речь. «Я благодарен тебе за все мои нынешние фигуры, но позволь выбирать будущих партнеров и друзей самому, ведь именно мне придется почти всю жизнь быть с ними рядом. Пока все выбранные тобой кандидаты оказались хорошими, разумными, но даже ты, брат, не знаешь многого обо мне. Вдруг мне кто-то из предложенных тобой разумных не понравится? Я не знаю, о чем ты, Ринджи. Всех своих фигур ты встретил сам, в путешествии. Сам я встретил только тоску, ибо подобного хода от меня ты явно не ожидал. Остальных так или иначе каким-то образом привели ко мне и вручили почти что в руки. Это не так, Сазикс покачал головой. Твои слуги только твои и ничьи больше. Возможно, тебя вел наш родовой дар. Считается, что особенность демонов Гримари в подавляющем количестве демонической силы и ее контроле, но был у нашего дома еще один дар. Он позволял демону Гримари отыскать золото, драгоценность, которую ему так хотелось получить. Причем золотом в понимании демона могло быть вообще все что угодно, от какой-то травинки, до успехов в бизнесе и прочих делах. Дар Гримари буквально направлял их по нужной тропе. Я бы родовую способность столпа назвал невероятной удачей или прогибанием реальности. Такое название идеально бы ей подходило. Та часть особенности Гримари, про которую ты говоришь, у меня находится не в активном состоянии, и тебе это прекрасно известно. Именно эта особенность Гримари пробуждалась чаще всего ближе к столетию демона, а у некоторых представителей нашего дома еще позже. И сила дара была всегда разной. В отличие от той же силы разрушения, развить родовую способность было практически невозможно. Лишь единицам это удавалось, поэтому наш дом еще не подмял под себя подземный мир. Хотя, Сазикс же как бы владыка демонов. Сазикс тяжело вздохнул и все же сдался. «Я просто желал, чтобы у тебя была надежная защита, опора, Ринджи. Я не хотел как-либо умалять твои права и свободу. Прости, брат, я тебя ни в чем не обвиняю, Сазикс. Наоборот, очень благодарен за то, что познакомил меня со столь славными ребятами. Позволил их спасти. Но, прошу, больше так не делай». «Конечно, Ринджи», — кивнул мне Сазикс. «Больше я не буду этого делать, Сазикс. Позади тебя зеркало, и я прекрасно вижу твои скрещенные пальцы за спиной. Что это?» Первым делом спросил Юта, появившись в моей комнате после очередной тренировки с Акито. «Коробка», — ответил я ему, задумчиво смотря на эту самую коробку и наворачивая вокруг нее круги. «Акино-сан», — обратился он к Химэдзима, когда понял, что не добьется от меня больше никаких пояснений. Акино отложила книгу про чайные традиции разных народов мира и ответила Юта. «Там Гаспер. В коробке», — удивленно приподнял брови Киба. «Да, ясно». Ринджи ему рассказал про выгодную ипотеку, и наш новый товарищ сразу же понял, что не потянет, и переехал в коробку. Мол, именно то, что будет по карману с учетом процента. Почти. Гасперу, как оказалось, просто нравится находиться в маленьких замкнутых пространствах. «Мне бы тоже стало нравиться, если бы я узнал про демонический кредит, Акино-сан». Обойдя еще раз коробку, начал накладывать барьеры против прослушки. Акино, Широны, Юта и Тоска сразу поняли, что я что-то затеял. Присев возле коробки, я постучался в нее. «Да», — прозвучал из нее неуверенный голос моей новой фигуры. «Помнишь, ты рассказывал мне о девочке-дампире, что помогла тебе бежать?» «Прав, Валери», — решил уточнить у меня Гаспер, будто мы с ним говорили о многих девочках. «Да, про нее. Когда мы начнем тренировки, которые позволят тебе ее спасти». «Спасти?» — голос бывшего дампира прозвучал очень удивленно. «Да, спасти. Ну, представь, что ты врываешься в замок, в котором ее держат, побеждаешь всех злодеев-вампиров, а потом на красивом жеребце вы скачите в закат. А зачем ее спасать? А кто мне рассказывал, что жизнь полукровки среди вампиров очень плохая? Ты хочешь, чтобы она находилась в обществе, где ее ненавидят, до конца своих вампирских дней? Она же, вроде, твоя спасительница и единственная подруга. Я думал, что ты желаешь ей помочь, вытащить из вампирского гнезда и показать чудесный мир, что находится за вечным туманом ваших родных городов». Дампир в коробке замолчал на несколько минут. Диалог вновь начал я. «Так когда мы начнем тренировки, я, конечно, понимаю, что ты только как пару дней демон и вообще не отошел после недельных догонялок с охотником на вампиров, но время у нас поджимает. Представь, каково сейчас Валери среди чистокровок без своего единственного друга. Плохо, наверное, да, плохо». Гаспер шмыгнул носом и заревел: «Ей там очень плохо. Я готов начать тренировки хоть сейчас, только помогите мне спасти Валери». «Уа-а-а, конечно. Итак, первая твоя тренировка будет такой. Выйди из своей коробки и нормально познакомься со всеми нами. Мы теперь одна большая семья, а члены семьи должны знать, как хотя бы выглядят их родственники. Примечание к части. Это не сумерки, но и тут будут свои вампиры. Помните, что есть альбомчик. Спасибо, что читаете. Дампир и дампир. Часть 1. Меня нельзя назвать трусом. Более того, я считаю, что чувство страха у меня атрофировано. Мое отношение ко многим вещам совсем иное. Например, я знаю, что смерть не конец пути. Наоборот, лишь начало чего-то нового. Приключения или страницы истории. Кому как удобнее. Но то, что я испытал во время прогулки с ребятам по улицам Бухареста, сильно меня напугало. Кажется, небольшая часть волос стала седой. На всякий случай я осматривал округу с помощью чувства тьмы в сердцах людей. Все же мы находились в Европе, то есть достаточно близко к Ватикану, северным богам и почти что рядом со скрытым городом вампиров. Короче говоря, на этот раз наша прогулка, изучение мира людей, культуры новой страны, была в своеобразном месте, достаточно опасном. Вначале все было спокойно. Средний показатель тьмы в сердцах, проходящих рядом с нами разумных, был нормальным. Ничья тьма была не направлена конкретно на нас. Но чуть позже я заметил одну аномалию. Будто у разумного целых два источника тьмы. Один был ниже стандартного уровня обычного человека, и тьма больше была направлена на самого себя, чем на внешний мир, что любопытно, ибо тому же человеку всегда проще обвинить кого-то, чем себя. Второй же источник, он словно являлся затухшей свечой, нет, мощным костром, о величии которого сейчас напоминают лишь угасающие угольки. Тьма казалась спокойной, поблекшей, но прислушавшись к ней внимательнее, я оторопел от страха. Передо мной возник образ огромного гуманоида, который при желании мог покрыть своей тьмой целый мир и с легкостью его уничтожить. Оно явно было тем самым злом, в образе которого я раньше видел демонов. Чудовище, созданное только уничтожать и сеять разруху. Монстр, которому жизни разумных ничего не стояли. Когда-то был этим монстром и чудовищем. Сейчас от его силы остались лишь жалкие крохи, а сам он будто стал более смирным, спокойным. Это я все понял, когда смог задавить панику. Мне стало интересно посмотреть на того, в ком обитает бывшее чудовище. Именно так наша группа наткнулась на Гаспера, убегающего из последних сил от охотника на вампиров. Я вспомнил о нем. Малец являлся любопытным, ибо не каждое живое существо в будущем сможет зваться сверхдемоном, одним из сильнейших представителей моей текущей расы. Хотя являются ли сверхдемоны все же демонами? Как-то слушал обсуждение между Аджукой и Сазиксом на эту тему, и они больше склонялись к ответу «нет», чем «да». Вдруг сверхдемон один из путей развития, возвышение во что-то иное, только вместо становления богом, демоны интуитивно выбрали быть другим созданием, столь же сильным, но не зависящим от веры. Надо будет изучить этот вопрос. Тем более я знаю, где получить информацию о сверхдемонах. Она буквально у меня под носом. Увидев борющегося за право жить мальчишку, мне стало жаль его. Я решил помочь Гасперу. Но впервые у меня в желании помочь ребенку присутствовала корыстная цель. Я хотел себе такого сильного компаньона, каким он станет в будущем. Конечно, ребята из моей группы будут сильны. Их сила уже заставляет удивляться демонов одногодок из числа Гримари, которые сошлись с моими фигурами в спаррингах. Сильны, но бывший бог Балор должен быть сильнее. Еще мне было просто любопытно изучить хоть и бывшие, но все же божество. Нет, в свое время я в мире Фейритейла изучил их достаточно. Более того, мне удалось понять, как самому стать богом. Но это новый мир, здесь иные боги. Возможно, изучив Балора, я пойму что-то новое, что облегчит мой путь возвышения. Гаспер был спасен, но сразу же попытался убежать от нас. Тут его и меня ожидал сюрприз. Его святой механизм просто не действовал на меня. Я ощущал, что мое время пытаются остановить, но священному механизму что-то мешало. И дело было далеко не в личной силе. На данный момент в нашей группе Акина была сильнейшей, но она замерла как статуя, совсем не сопротивляясь силе Гаспера. Чуть позже мне удалось выяснить, что остановить меня Гасперу мешает сразу две вещи. Во-первых, был подарок из прошлой жизни, остаток былого могущества. Испив кровь Хроноса, бога времени, при желании я мог прорваться сквозь пространство и время. Конечно, для этого мне требовалось очень сильно постараться и вложить огромную часть своей магической силы, но я мог это сделать. Сейчас данная способность была мне недоступна. На данный момент слишком слаб. У меня не было таких огромных запасов энергии, как и прежде. А еще я думал, что просто потерял во время отделения души, ее очистки ту уникальную черту, способность, которая мне позволяла совершать подобные фокусы, которую приобрел после того, как испил кровь Бога. Во-вторых, меня защищала Шерри. Непонятным образом она воздействовала на мою душу, что давало мне некоторую защиту от таких способностей, как остановка времени. Пообщавшись с Шерри, что было довольно сложно, узнал, что она сама не понимает, как именно это у нее получается. Просто у нее есть желание оберегать меня и все, и это желание уже воплощается в полноценную защиту. Душа действительно уникальная вещь, изучаю ее уже сотни лет, но до сих пор не понимаю, на что она способна. Гаспер был трусом, боялся буквально всего, его мог испугать даже крохотный паучок или просто дуновение ветра. Было такое чувство, что он согласился стать моей фигурой банально из-за страха. Мол, в случае отказа я съем его душу. Он прямо так и спросил, своим дрожащим голосом, что если он согласится, не съем ли я его. Это мне напомнило самого себя. Мои представления о демонах изначально тоже были неправильными. Бывшему дампиру было невероятно трудно сходиться с людьми. Он боялся разумных, не доверял им, постоянно ожидал от них подвоха, злой шутки, презрения. Гаспер, если была возможность, предпочитал быть один. Ему так было гораздо спокойнее. Несмотря на недостатки, глубоко внутри Гаспера был очень мощный стержень, что мне так нравился. Ради тех, кого он считает своими близкими, бывший дампир мог сделать что угодно. Переступить через свои страхи, порвать угрозу голыми руками. Мне требовалось усилить этот стержень дампира. Жаль, что у него на данный момент только один важный для его сердца человек. Будь их больше, возможно, закалка характера Гаспера прошла бы быстрее, куда легче. Особенно, если дорогим для него разумным стал кто-либо из моей группы. Риас не могла долгое время подобрать ключик к дампиру, но у меня было преимущество. Ну, и капелька сумасшествия, конечно же. Я знал, что ему дорога девочка по имени Валерия, что он ради нее готов на многое. Я обещал ему ее спасение, как только он станет сильнее. И я выполню это обещание. Тем более Валерия интересует еще меня самого. Ее судьба меня тоже не устраивала. К сожалению, даже будучи демоном долгое время, я не стал столь черствым, чтобы игнорировать детей, с кем судьба обошлась или обойдется довольно жестко. «Давай, Гаспер, вперед!» – подбадривал я бывшего дампира, который еле плелся за мной. «Даже я бегу быстрее тебя!» Тренировки Гаспера, которые должны были его превратить в рымбомагического разлива, начались с самых основ, с бега и упражнений на выносливость. Я заметил, что с бегом у Гаспера беда еще тогда, когда за ним гнался охотник на вампиров. Лишь механизм помогал ему все время скрываться. «Быстрее ты, Ринджи!» – пропыхтел Юта подо мной. «Гаспер, быстрее тебя даже Юта, который несет меня и успевает болтать. Давай поднажми, Гаспер!» Как ни в чем не бывало, поправил я свою фразу. «И, Юта, прыгай время от времени. Шейкер в моих руках сам себя не взболтает». Киба недовольно запыхтел подо мной, но все же начал время от времени прыгать, как я и просил. «Да», – послышался голос переутомленного дампира, и он правда смог ускориться, но из-за этого позже чуть не потерял сознание, когда мы поднялись на гору и остановились на передышку. Я выключил плеер, из которого доносилась музыка из фильма «Рокки», а затем слез со спины Киба. «Мне кажется, что ты неправильно понял концепцию осколков зла, тяжело дыша», – сказал мне Юта, – «а конкретно коня. Если я конь, то это не значит, что должен нести тебя. Ты сам захотел потренироваться с нами». «Да, но для тебя тренировки на выносливость тоже важны», — перебил я Юта. «Сражение может подзатянуться и твоей выносливости просто не хватит». «Ладно, я принимаю это, если рассматривать как тренировку. Только ответь мне, почему Гаспер в юбке?» «Он сказал, что в женской одежде чувствует себя уверенней. Даже набрался храбрости, чтобы самостоятельно попросить у Акина какую-нибудь старую юбочку». Я задумчиво посмотрел на валяющего на земле Гаспера, который так и не мог перевести дыхание. Влади, что сейчас полностью был в старой одежде Акина, ладно, о вкусах не спорит. Тем более ему это реально каким-то образом помогает морально. И я сам не без греха. Уверен, что без лепешки сейчас стоял бы тут в одних шортах или вообще в трусах. Есть за мной такой грех. Иногда даже лепешку пытаюсь с себя снять, что каким-то чудом у меня изредка получается. В такие моменты мы с лепешкой вместе охреневаем. Он ведь, можно сказать, приклеен ко мне, а я его с себя все равно снимаю. Тогда почему я в юбке? Возмутился Юта, руками показывая на юбку, которая была уже на нем. Гаспер сказал, что один бегать в юбке стесняется. Тогда почему ты в спортивных брюках? Лепешка отказался превращаться в юбку. С самым честным видом соврал я. Хорошо, что Юта еще не знает, что я попросил Акина сделать пару фотографий его и Гаспера. Хе-хе, через пару лет будет забавно ему их показать. Хочу умереть, простонал Гаспер на земле. О, раз можешь говорить, то значит ты восстановился достаточно. Обрадовался я и приблизился к бывшему дампиру, чтобы вручить шейкер и заставить пить его содержимое. Кха-кха, че что это? Удивленно уставился Гаспер на шейкер, глоток из которого сразу же заставил его взбодриться и немного покривить лицо, ибо вкус содержимого, наверное, был ужасным. Моя кровь, таурин, кофеин, протеин, сахар и еще несколько важных элементов, которые наполнят тебя энергией и дадут возможность пробежать несколько дополнительных кругов. А это точно можно пить? Спросил Гаспер, настороженно смотря на напиток в своих руках. Конечно, еще никто не жаловался, ибо ты первый, кто его пьет, Гаспер. Одна капелька жидкости из шейкера попала на траву под ногами Влади. Трава сразу же завяла, и бывший дампир визгнул и бросил шейкер прямо на Юта. Тот получил его прямо в лицо. Через несколько секунд брови Юта полностью опали. Гаспер, я положил руку на плечо своего слона, тебе лучше бежать. Юта меня не убьет, ибо я все же его хозяин, но за твою жизнь не ручаюсь. В руках Киба начал возникать темный меч со зловещей аурой. Он смотрел на нас очень враждебно. Хотя знаешь, давай побежим вместе, сказал я, уже начиная убегать, прихватив с собой и вампира. Ринджи, Гаспер, стойте. В метре от нас воткнулся меч, что заставил Гаспера вырваться из моей хватки и побежать быстрее меня самого. Может же, когда хочет. Один из мечей Юта коснулся моей щеки. Я сам невольно разогнался до такой скорости, которую еще не развивал в этом мире. Ладно, Гаспер, основной навык, нужный вообще любому бойцу, мы развили, сказал я, подбрасывая в руке шар с водой после месяца бега. На удивление Гаспер быстро прогрессировал. Нет, до того же Киба или хотя бы Широны по скорости ему было далеко, но вот Акина хоть и ненамного он уже обогнать мог. Теперь приступим к профильным тренировкам. Да, ответил Гаспер, пытаясь храбриться. Вообще я на тебя использовал фигуру слона, а это значит, что все навыки, которые у тебя завязаны на магию, хоть немного, но должны были возрасти. Но магия, в том числе и вампирская, не единственное, что должен был усилить слон. Практически любая фигура увеличивает мощь механизма. Ты, наверное, уже заметил? Гаспер легонько кивнул. Он стал срабатывать чаще. Ага, и бесконтрольнее. Простите, Гаспер тут же повесил голову. Нет-нет, твоей вины в этом нет. Просто это я тебя переполнял энергией через нашу связь хозяин-слуга и еще давал свою кровь. Вот излишки и выходили с помощью механизма. Я нашел еще одну уникальную особенность осколков зла. Каждая фигура связана с королем, то есть мной. Через эту связь я могу передавать демоническую энергию или наоборот забирать ее у своих фигур. Полезная способность. Причем не только для боя. В тех же тренировках использую довольно часто. Особенно на Акина и Гаспере, чтобы они могли дольше заниматься, или просто наполняю их резервы выше нормы при состоянии покоя, чтобы таким способом подтолкнуть его к развитию. На самом деле старый, как дерьмо мамонта, способ развития объема энергии, причем очень эффективен для моих фигур, потому что при трансформации в демона они, как образец для подражания, взяли отпечаток моей силы, то есть КПД при передаче не сильно проседает. Их организм воспринимает мою демоническую энергию почти что как свою. Риас, скорее всего, тоже знала фишку хозяин-слуга, ибо могла заставить появиться те же крылья у сиська дракона после его становления демоном, то есть перенасытить его организм демонической энергией, но полностью не использовала эту способность, в бою точно не применяла. Я же не только заставляю расширять резерв энергии Гаспера и Акина, но еще и благодаря ним увеличиваю свой собственный, то есть я наоборот забираю у них силы. С Акина у меня есть еще особая тренировка, которую мы проводим раз в месяц. Она к своей демонической энергии, когда та передается мне, добавляет еще капельку силы света. Даже такая капля, попадая в душу, ужасно жжет, но я продолжаю заниматься подобным мазохизмом в попытке получить хоть какую-то устойчивость к силе света. Жаль, чаще нельзя. Моя душа подобных издевательств банально не выдержит, да и сам я могу отравиться светом. На Юта и Тоска подобный способ развития не использую. Они бойцы, больше заточенные на точности навыки. Резкое увеличение объема этому дуэту наоборот повредит, потому что им так станет сложнее рассчитать силу. Широны же в основном используют не демоническую энергию, а тауки, которая для усиления способности ладьи подходит гораздо больше. Увеличение демонической энергии ей просто ничего не даст. Сейчас мы могли бы заняться обучением магии, но для становления тебя великим магом уйдет слишком много времени. Вампирская магия, которой ты сам владеешь, тоже будет не особо эффективна при освобождении Валерии. Сражаться с ней, с вампиром, которую эту самую магию использует не одну сотню лет, такое себе занятие. Поэтому мы будем тренировать твой механизм. Он уникален. Может остановить время практически любого, лишь бы твоих сил хватило. А их хватит. Потому что твой изначальный резерв уже впечатлял, а его усилил еще я. Овладеешь своим механизмом и можешь считать, что твоя подруга свободна. Да, настрой бывшего дампира мне нравился все больше и больше. Когда дело касалось Валерии, он становился гораздо храбрее. Только почему на шариках написана «Святая вода»? Я взглянул на шар с водой в своих руках, а затем другой рукой прикрыл надпись. Это не имеет значения, Гаспер. Главное, помни, либо останови шар, либо увернись. Я начинаю. В Гаспера полетел первый мячик с водой. Хи. Гаспер остановил первый же брошенный в него мяч. Из меня получился замечательный тренер. Ганиша на небесах, наверное, довольно кивает от моих методов тренировок. Основа взята у нее. Надо либо сдохнуть, либо стать сильнее, чтобы не сдохнуть. Все очень просто, ха-ха. Отлично. Продолжаем, Гаспер. Сразу 10 шаров с водой полетело в бывшего дампира. Обмотанный с головы до ног бинтами, Гаспер вздрогнул, когда услышал о новой тренировке. В последнее время они ему не нравятся. Даже желание вытащить из лап вампиров Валерий как-то поутихло. И мне кажется, что слон начал меня бояться. Итак, Гаспер, иногда просто так убежать нельзя, а сил, чтобы справиться с противником, у тебя может не хватить, поэтому нужно научиться еще одной полезной вещи, сказал я, ходя из стороны в сторону рядом с Гаспером. Сегодня мы с тобой научимся скрытности, тому, как быть незаметным. Но я могу превращаться в разных существ, чтобы скрыться, заикаясь от страха, произнес Гаспер. Можешь, кивнул я, но это не то. Тебе нужно обучиться кое-чему другому. А теперь ляг на землю. Гаспер сразу лег, но пришлось его немного поправить, ибо лег он на спину, а надо было на живот. Вскоре я оказался с ним рядом на земле, тоже ложась на нее. Гаспер, запоминай каждое мое действие, а потом повторяй. Понял? Да-да-да, отлично. После я банально пополз по земле в сторону горячих источников. Гаспер через некоторое время пополз следом за мной. Стараясь быть тише, Гаспер, время от времени я давал ему советы, как быть незаметнее. Да-да, колючие кусты ничто, мой дорогой Гаспер, говорил я, проползая через эти самые кусты. Да-да, острый щебень нам не помеха, мы сами порежем его своим телом. Пусть наша плоть слаба, но дух невероятно силен. Да-да-да, со стороны Гаспера раздался плач, когда он начал проползать щебень. Помни, ради чего мы все это проходим. Не ради себя, а ради других. Ради любви, на моем лице появилась немного похабная улыбка. Гаспер, скорее всего, последнее мое напутствие понял совершенно неправильно, но и пусть, хе-хе. Да, ответил мне он, когда я прислонился к стене горячих источников и дожидался только самого Гаспера. Гаспер, загляни в ту дырку, указал я на дыру, которую проделал на этих источниках давным-давно. Гаспер осторожно заглянул в дырочку, несколько секунд смотрел сквозь нее на источники, покраснел от кончиков ушей до шеи и отпрянул от нее. Я довольно улыбнулся. Гаспер, что ты видел? Г-г-голых. Я облизнулся. Г-голых мужчин. Сегодня мужской день. Снова. Погоди, а чего ты тогда покраснел и так долго смотрел, Гаспер? Указал я на дампира пальцем, а потом отпрыгнул от него. Задом я к тебе больше не повернусь. Вставай, Гаспер, мы еще не закончили, недовольно произнес я, стряхивая с рук кровь. Кровь Гаспера. Не могу, тихо произнес он, валяясь на земле. Мы уже полгода занимаемся с Гаспером, но он так и не овладел своим механизмом. До сих пор не может останавливать все по своему желанию. Чтобы это исправить, его тренировки с каждым днем становились все сложнее и сложнее. И обычно именно я его тренировал, потому что других он мог случайно заморозить, а потом, не желая больше заниматься, убежать. Вставай, Гаспер. Так мы никогда не вытащим твою Валерию из плена. Я не смогу этого сделать, тихо произнес он, начиная плакать. Я никогда не смогу ее спасти. Сможешь. Тебе просто надо подняться, Гаспер, встань, и мы продолжим спарринг. Нет, я больше не могу, я сдаюсь. Его плач стал гораздо громче. Вставай, Гаспер, сдаваться нельзя, спокойно произнес я, подойдя и погладив своего слона по спине. Он от моего прикосновения весь сжался, а затем зарыдал еще сильнее. Мне никогда не спасти ее, я никчемный, слишком никчемный, чтобы спасти своего лучшего друга. Гаспер поднялся на колени. Я уже обрадовался тому, что он нашел все же в себе силы встать, как стремительно разочаровался. Он обнял меня за ноги и зареванными глазами посмотрел прямо в мои. Рерин-Джи, забери у меня все, душу, тело, механизм, но, пожалуйста, спаси Валерий сам, ты сильный, я лишь буду мешаться. Спаси ее, и я готов умереть, чтобы отдать свою душу, хоть прямо сейчас. Уа-а-а. Гаспер получил кулаком в лицо и отлетел от меня. Вставай, Гаспер, Валерий ждет, холодно произнес я. Нет, совершено без каких-либо чувств в голосе, ответил мне Гаспер и просто закрыл глаза. Я устал бороться, просто убейте меня. Гаспер получил пинок в живот и проскользил по земле несколько метров, зато открыл глаза, точнее выпучил. Ты должен встать, Гаспер. Только с твоей силой мы сможем проникнуть в логово вампиров. В любом другом случае наш отряд обречен на гибель. Ты очень силен, сильнее всей моей группы вместе взятой, но пока не осознаешь этого. Не могу, перебил меня Гаспер. Подземный мир не поможет нам освободить твою подругу. Демоны сейчас избегают любых конфликтов, продолжил я. Мы можем надеяться только на самих себя. А ты наш козырь, Гаспер. Поэтому встань. Нет. «Просто убей меня, Рин-Джи», – безжизненно произнес Гаспер. Я тяжело вздохнул. В моей руке появилось огненное копье. Его мощь бывший дампир прекрасно представляет. Тем более сейчас он должен ощутить, что я перекачал копье энергией, то есть оно стало еще мощнее. Копье было направлено прямо на голову Гаспера. Тот смотрел прямо на него. В его взгляде появилась какая-то радость, будто все плохое сейчас закончится. «Гаспер, ты был хорошим разумным», произнес я, замахнувшись копьем. «Валерий, наверное, будет плакать, потеряв такого друга, как ты». Я совершил стремительное движение рукой, направляя копье в Гаспера, но затем резко дернулся. Противный хруст раздался из моего плеча. Копье зависло в воздухе и совсем не собиралось двигаться, а плечо было выбито. «Валерий, она будет плакать даже после моей смерти?» задал вопрос Гаспер, широко раскрыв свои глаза, будто что-то понял. «Да, поэтому тебе лучше подняться, Гаспер, и бороться за право жить, за право быть», произнес я, отойдя на несколько шагов назад. Копье все еще висело над Гаспером. «Валерий даже из-за этого будет плакать, даже из-за такого никчемного друга, как я», сказал ошарашенным голосом Гаспер, медленно поднимаясь на ноги. «Ты не никчемный, Гаспер, ты сильный, и сейчас должен доказать мне это. Давай, Гаспер». «Да». Впервые на моей памяти Гаспер звучал так уверенно, и его взгляд, он будто изменился, стал принадлежать кому-то совсем другому. Я оскалился. «Получай, Гаспер». Сила разрушения была запущена мной в сторону слона целой рукой. Сфера, которую боится большая часть подземного мира, зависла прямо перед носом Влади. Я совершил блинк ему за спину. Моя нога полетала в его голову, но Гаспер уже хорошо меня изучил, поэтому успел пригнуться. Я хотел совершить удар другой ногой, но она замерла прямо в воздухе. Нет, ему по-прежнему не удалось меня заморозить, но вот лепешку, который был на мне, мой фамильяр застыл. Непла, я хотел похвалить Гаспера, но был перебит. «Я спасу, Валерий!» — крикнул Влади, выбивая своим кулаком мне зубы. «Спафев, обязательно спафев!» — пробубнил я, валяясь на земле с выбитыми зубами. «Гаспер, я надеюсь, ты на меня не обижаешься?» Поинтересовался я у своей фигуры через час после тренировки, когда мы немного отдохнули и даже выпили по порции слез Феникса. Без зубов быть не круто. «Нет, господин Рин-Джи», — покачал головой Гаспер. «Я понимаю, что вы все это делали только ради того, чтобы я стал сильнее». «Да, Гаспер», — приобнял я дампира. «Рад, что ты это понял. Если что, я сегодня не собирался тебя убивать. Сумел бы остановить копье перед твоим носом. Я знаю, вы слишком добры, чтобы убить даже кого-то вроде меня», — Гаспер шмыгнул носом. «Тем более вы бываете за Эл серьезным только на тренировках. Эй-эй-эй, Гаспер, сколько я просил, просто звать меня по имени», — возмутился я. «Много раз», — ответил Гаспер, улыбаясь и вытирая свои слезы. «Но я не могу делать так, не могу не проявить хоть каплю уважения к тому, кто дал мне новый дом, сытый желудок и друзей. Акино-сан, Широны-сан, Киба-сан и Тоска-сан, они все стали моими друзьями благодаря вам. Спасибо. Эй, Гаспер, мой голос звучал слегка обиженно. А я разве не твой друг? Да, друг, смущение появилось на лице Гаспера. Но просто, я думал, если вас назову другом, то вам будет неприятно. Вы же мой хозяин. Ну и дурак же ты. Я сильнее приобнял Гаспера. Ты наказан. Весь следующий месяц будешь звать меня только по имени и добавлять после этого слово «друг». Да, мы на некоторое время замолчали. Оба смотрели на пейзаж, что открывался перед нами. В основном мы тренировались в горах на территории Гримари, что были заселены драконами. Просто тут не будет демонов, что захотят разнюхать Оринджи Гримари и его слуге, с которым он в последнее время проводит так много времени. Я помнил, что силу Гаспера запечатали, ибо считали, что он совершенно не мог ей управлять. Мне это было не нужно. Верил, что его силу надо не запечатать, а помочь с ней справиться, взять под контроль. Поэтому, пока Гаспер не мог контролировать механизм, я от всех скрывал способности своего слона. Гаспер, замечательный вид. Да, да, драконы так красиво летают между горами, умиротворенно произнес он. Они такие сильные и величественные. Гаспер, если завтра ты сможешь повторить, что сделал сегодня, то скоро будешь тут обсуждать драконов вместе с Валери. Я обещаю, Гаспер. Да, Гаспер с серьезным видом кивнул мне. Я обязательно повторю сегодняшний поединок. Отлично, только зубы мне не выбивай. Да, госп, Ринджи, друг, смущенно ответил он. Я отпил немного из шейкера и передал его Гасперу. Он сделал пару глотков и задумчиво посмотрел на сосуд. Что это? Спросил он. Чесночные смузи, ответил я, когда Гаспер делал новый глоток. Пф-ф-ф-ф. Напиток тут же был выплюнут. Холодно тут. Все готовы? Спросил я, собирая волосы в пучок, чтобы они не мешали сражаться. Да, ответила за всех Акино, осмотрев наш отряд. Ринджи, только почему ты сказал нам всем быть в белых костюмах? Хищная улыбка появилась на моем лице, чтобы вампиры видели на них кровь. Кровь своих сородичей, произнес я, осматривая город вампиров под нами. Скоро тут станет шумно. Примечание к части. Не забываем про альбом к фанфику. Есть хорошая новость. Главы с этого момента станут чуть больше. Другая хорошая новость, но уже только для меня. Охотник на демонов набрал 1000 лайков. Вот бы этот фанфик был тысячником. Напомню, что на платформе на букву П можно прочесть черновики к фанфику. Спасибо, что читаете. Дампир и Дампир. Часть 2. Вампиры – одна из многочисленных рас, что населяет мир людей. Именно людской мир, а не подземный. Вампиры являются невероятными снобами и расистами. Они презирают не только представителей других рас, считая себя неким невозможным идеалом, но и самих себя. Точнее, обращенных и тех немногих, что возникли из союза человека и вампира, то есть дампиров. Себя же чистокровные вампиры любят. У них буквально какой-то фетиш на чистоту крови и происхождения. Даже демоны, для которых родословное многое значит, помешаны на чистокровности намного меньше вампиров. Это много говорит о расе любителей попить чужой крови. Считается, что вампир высокого класса, то есть в основном чистокровный дворянин, не уступит в силе демону такого же класса. Думаю, что это ложь. Возможно, когда-то вампиры могли тягаться в силе с демонами, но это время прошло. Вампиры медленно, но верно вырождаются. Мир долгое время не сотрясала весть о каком-нибудь могущественном вампире. То есть этих самых могущественных вампиров у них нет. Были бы, это стало сразу же известно. Обычно сильные личности всегда на слуху. О них знает каждый. И тут даже отгороженность вампиров от всего остального мира не помогла бы. Весть о супервампире обязательно рано или поздно просочилась бы. Но ее нет. А значит, и сильного вампира нет. Хоть у этого вида достаточно способностей, и еще они могут временно получить новые, испив кровь какого-то другого существа. Демоны, на мой взгляд, все же сильнее. Могущество вампиров слишком преувеличено, ибо вспоминая об их силе, никто почему-то не говорит про слабости, которых больше, чем у тех же демонов. Изначально я предполагал, что вампиры – раса, связанная с библейской фракцией. Даже почему-то считал, что они произошли от Каина. Но нет, вампиры не имеют никаких связей с Библией. В ней о них даже упоминания нет. Вампиры просто взяли и появились в один момент. Своего происхождения даже сами кровососы не знают. Если бы знали, то не вели бы между собой вялую войну, пытаясь доказать, что их прародитель того или иного пола. Вампиры жили отгороженно от всего мира. Никто не знал, где находятся их города и есть ли они вообще. Лишь предполагалось, что логово всех вампиров где-то в Румынии. Предположение было, к слову, верным. Вампиры спрятались практически на самом видном месте, около столицы страны. Их город я бы никогда не отыскал без помощи Гаспера, ибо он был накрыт особым барьером. Гаспер мог не только привести нас к городу вампиров, но еще и помочь преодолеть тот самый защитный барьер. Более того, Гаспер, как разумный, который готовился к побегу из этого места, хорошенько изучил принцип действия барьера, поэтому мы могли оставаться незамеченными после проникновения. Туман, что и являлся барьером, мог с легкостью выдать нас, посторонних, вампирам, но Влади прикрыл нашу группу уже своим туманом, из-за чего магическая сигнализация не сработала. «Хорошо устроились», были мои первые слова, когда я увидел с возвышенности многокилометровый город вампиров. Вообще на холмистой заснеженной местности, где иногда для удобства даже приходилось передвигаться с помощью фуникулера. По словам Гаспера, было несколько городов, только очень-очень близко расположенных рядом друг с другом. Настолько рядом, что сделав один шаг, ты уже мог оказаться в другом городе, лишь между фракциями Кормила и Цепеш было хоть какое-то нормальное расстояние. Я на деление вампиров на множество городов плевал. Называл города вампиров просто районами, ведь по факту так оно и было. Каждый город принадлежал тому или иному клану или фракции. Порядки в городах различались. Административным центром для городков вампиров, некой мэрией, служили замки. Самые настоящие, хоть прямо сейчас готовые к обороне. Изначально я планировал слить информацию о городе вампиров на сторону той же церкви или лучше оборотням. Церковь ненавидит вампиров не меньше демонов, а оборотни издавна с ними ведут войну. И пока среди вампиров был бы переполох из-за внезапного нападения врага, мы бы просто выкрали Валери. Но узнав, что в городе вообще-то очень много обращенных, единственной виной которых было нахождение не в том месте и не в то время, из-за чего их и покусали вампиры, а затем и превратили в кровососа, я передумал. Вампиры первым делом пошлют в бой именно этих обращенных. Мне не хотелось, чтобы почти что безвинные существа просто так гибли. Нет, раньше бы я об этом даже задумываться не стал. Сразу же натравил бы одновременно оборотней и церковь, чтобы наблюдать, как порождения зла массово гибнут, но нынче я вообще-то и сам есть то самое зло, на которое так долго охотился раньше. Не все из обращенных вампиров плохие. Урок, который мне невольно преподали демоны и ангелы, я усвоил. Раса сама по себе не является сборищем монстров или положительных существ. Лишь немногие разумные то самое беспощадное, безжалостное зло, а не вся их раса целиком. Поэтому было принято решение действовать по-другому. Нагло, очень нагло. Мы просто возьмем и объявимся в замке Цепеш, где и держат Валери. Конечно, кое-какое отвлечение внимания будет, чтобы хотя бы часть стражи покинула замок. Я самоуверен, но не глуп. Просто так пройти через замок, который кишит вампирами, даже моей группе не получится. В наших рядах есть сильные ребята, но сверхсильных. Нельзя кого-то таким назвать. Вся надежда была на отвлечение внимания вампиров и Гаспера. Покрытые туманом Влади, мы осторожно ходили по вампирскому городу. Не в каком-то конкретном районе, а вообще всему. Самые, на наш взгляд, безлюдные места минировались. Обычная взрывчатка, придуманная давным-давно человеком, пищей вампиров, должна была устроить представление, поднять панику в городе вампиров. Возможно, даже дело дойдет до мелких стычек между фракциями и кланами, что сыграет нам на руку. Передвигались мы не просто в особом тумане Гаспера, но еще и днем. Хоть солнечный свет и не попадает на территорию кровососов из-за барьера, они все равно предпочитают вести ночной образ жизни. На улице можно было встретить лишь редких прохожих, которые, скорее всего, были недавно обращенными, поэтому еще не перестроили свой режим дня. Такие прохожие в основном мгновенно нами вырубались, связывались и прятались, если они нас замечали или пройти мимо незаметно было невозможно. Иногда Гаспер выходил вперед и играл спесивого аристократа, что приставал до обращенного, гуляющего почему-то днем. Гасперу подобная игра давалась сложно, но оно того стоило. Обращенные, уже примерно понимая, какой властью обладают аристократы, не вымолвив и слова, спешно уходили домой. Правда, потом Гаспер примерно минуту приходил в себя. Ему очень трудно было контактировать с незнакомыми разумными. Рядом с обращенными он еще держался, но стоило им покинуть поле зрения Гаспера, как тот сползал по стене и начинал судорожно дышать. Разместив все заряды, мы направились к замку Цепеш. Улочки вампирских городов напоминали мне богатые пригороды какого-нибудь английского городка. Правда, зелени было сильно меньше и гольф-клубов не видно, а в остальном все соответствовало. В замок мы проникли через потайной ход. Гасперу о нем рассказала Валерия. Сам бывший дампир тоже знал несколько потайных ходов, но они, в отличие от того, через который мы прошли, с другой стороны охранялись. Нам требовалось минимизировать любые встречи с вампирами, чтобы неприятности не возникли раньше времени. Ситуация чем-то напоминала эпизод со спасением Тоска, но на этот раз я был уверен, что так легко не обойдется. Вампиры не люди, у них развиты инстинкты и кое-какая сенсорика. Попав в замок, я остановился и прислушался к своим ощущениям. Я не могу выделить Валерия от всех остальных вампиров в замке. По моим ощущениям, здесь все более-менее похожи друг на друга. Конечно, были вампиры, чье сердце прямо пропитано тьмой, но вот разумных, от которых наоборот идет тепло, я не ощутил. Именно такой Валерий описывал Гаспер, мол, от нее исходит доброта и тепло. Это оказалось слишком субъективным суждением самого Гаспера. Похоже, девочка была как девочка, не хуже других, но и не лучше. «Нам придется обыскать весь замок, чтобы ее найти», — произнес я шепотом. Гаспер, сжимая кулаки, решительно кивнул с серьезным выражением лица и указал нам, в какой стороне находится комната его подруги. Чертовы вампиры даже тут унизили полукровку, дали ей спальное место на минус втором этаже, в подвале, рядом с комнатой, где держат вина да сыры. То есть по факту она жила в маленькой будочке на складе. Первый же противник встретился нам прямо за поворотом места нашего проникновения. Он успел удивиться незнакомым лицам, открыть рот и все, застыл. Через секунду виска вампира коснулась на вершине меча Юта. «Отлично сработали, Гаспер, Юта», — похвалил я парней, помогая связывать вампира. «Изначально мы должны в основном полагаться на механизм Гаспера и скорость Юта для тихого передвижения по замку». Гаспер останавливал время своим бывшим сородичам, не давая поднять панику, а Юта стремительно подбегал и вырубал противника. Кровь пускать или вообще убивать кого-то было нельзя. Сразу же почуют, не зря же кровососы.